Я останусь в замке до тех пор, пока больной не будет вне опасности. Я буду навещать больного. Кстати, вы останетесь здесь на всю ночь. Так приняли ли вы какие-нибудь меры, чтобы не уснуть? Да, я только что выпила чашку очень крепкого чая, а потом выпью еще одну. Вы бы лучше выпили кофе, это гораздо полезнее. Я пришлю вам кофе с моего стола. Если будете столь добры, я выпью. Банкир пошел в столовую, где Юлия и компаньонка ожидали его к обеду. Закончив его, обе дамы вышли в соседнюю комнату, а Гудвин остался за столом, куда ему подали кофе. Он приказал принести еще одну чашку. «Я хочу послать старый Бэксон чашку кофе с моего стола», — объяснил он, «так как крепкий кофе лучше всякого средства отгоняет сон». И когда лакей принес вторую чашку, Гудвин сказал, что сам отнесет кофе в комнату больного. Лакей удивился, что гордый хозяин хотел собственноручно отнести кофе своей ключнице, но он не видел, как банкир после его ухода вынул из кармана жилета маленький пузырек, наполненный темной жидкостью, и накапал несколько капель в одну из двух чашек. Пузырек со снотворным Гудвин взял из шкафа в своей спальне еще до обеда. Кофе был крепкий, а большое количество сахара, положенного в чашку, заглушало горечь лекарства. Банкир взял чашку и пошел в комнату больного. «Вот, добрая Бэксон», — сказал он, — «выпейте этот кофе, и я уверен, вы не заснете». Бедная женщина так устала, что до его прихода по нескольку раз опускала голову на грудь, но она всеми силами старалась казаться бодрой, когда приняла кофе из рук своего господина. Гудвин оставил ее и пошел в свой кабинет, где в окованном железном ящике хранил ключи от покоев северного флигеля. Он открыл его. Ключи лежали на месте, и пыль, покрывшая их, доказывала, что их никто не трогал. Руперт никак не мог понять, как Лионель Вестфорд догадался о его преступлении. Он пошел в гостиную, где были его дочь и мистерис Мелвиль. Юлия держала в руках открытую книгу, но не читала ее. «Юлия», — сказал банкир, — «я устал и очень огорчен болезнью молодого художника. Я сейчас лягу в постель и советовал бы тебе сделать то же самое, так как этот печальный случай не менее расстроил твои нервы». «Да, папа, я тоже скоро лягу», — ответила Юлия. «Покойной ночи, дитя мое», — сказал банкир дочери, нежно поцеловал ее в лоб и вышел из комнаты. Юлия, простившись с мистерис Мелвиль, пошла в свою комнату, но она не ложилась. Сняв свое шелковое платье, она накинула на плечи большой платок и села к открытому окну. Но холодный ночной воздух не освежил ее горячей головы. Теперь, когда она была одна, она могла предаться своим чувствам. Положив голову на подоконник, она горько заплакала. «Я люблю его», — бормотала она сквозь слезы, «и не могу облегчить его страданий». Не смею даже узнать о его здоровье. Мысли о Лионелле не покидали ее. Она все думала о словах доктора, что больной может причинить себе вред, если за ним не присматривать. Невыразим был страх, который внушал ей эта мысль, и в ночной тиши он возрастал с каждой минутой. Часы били 10, 11, 12, а Юлию мучили все те же мысли. Страшная картина рисовала ей воображение. Сиделка не присмотрела за Лионелем, и он лежит в постели, весь в крови, с глубокой раной в груди. Наконец, состояние ее сделалось невыносимым. «Эта неизвестность убивает меня», — подумала она. «Я хочу знать, вопреки всем приличиям, хорошо ли за ним присматривают. Один взгляд в его комнату убедит меня во всем». Она тихо отворила дверь и вышла в коридор. Мрак и тишина царствовали в нем. Все в доме спали, кроме, без сомнения, старой Бэксон, которая присматривала за больным. Юлия тихо подошла к комнате Лионеля, отворила дверь и заглянула в нее. Опасения ее были не напрасны. Ключница крепко спала в кресле, а другой прислуги в комнате не было. Больной, казалось, также спал. Он неподвижно лежал на постели лицом к двери, в которую вошла Юлия. С другой стороны кровати висели тяжелые, плотно затянутые занавеси. Юлия приблизилась, чтобы разбудить ключницу, но услышала шаги в коридоре.